Коротыш взглянул на меня воспаленными красными глазами. «Выкладывай монеты», — произнес он сквозь зубы. «И не вздумай ничего утаивать. Найду грош, оторву ухо. Найду другой, оторву второе. А потом нос», — добавил ухмыляющийся детина, тот, что загораживал выход. Коротыш взял меня за грудки. «Глухой ты, что ли?» — крикнул он свирепо. «Или не понимаешь по-нашему?» «Понимаю по-вашему», — сказал я, стараясь заслонить с собой сестренку. «Но еще лучше я понимаю по-своему. У нас не отнимают у людей заработанные ими деньги. Зато у нас только этим и занимаются», — возразил детина. Все завизжали, довольные его остроумием. «Погодите!» — вдруг крикнул Коротыш. «Тихо!» Все умолкли. Парень этот, видно, был здесь атаманом. «Есть у тебя деньги или нет?» — спросил он, притянув меня к себе и дыша в лицо. «Есть», — сказал я. «Одна монета. Я таскал покупки с базара и заработал ее». «Отдашь?» — спросил атаман. «Нет», — ответил я твердо. Он взял свечу и поднес к самому моему подбородку. Я почувствовал злой укус огня, но не отдернул голову. «А ты мне нравишься», — сказал атаман и опустил свечу. «Откуда явился?» «Из какого такого справедливого края, где люди не обижают друг друга?» «С советской стороны», — сказал я. «Впервые в жизни произнес я это с такой гордостью, что в душе зазвенело. Теперь я умер бы, но не отступил. Пусть меня жгут огнем, пусть режут на части». Атаман неожиданно сник, опустив плечи. «Садитесь», — сказал он нам и оттолкнул ногой кого-то из беспризорников. Я и Ширин уселись на сухую кошму. «Давно вы оттуда?» — спросил атаман совсем другим голосом. Он показал глазами на север. Я ответил. Рассказывал, наверное, очень долго. И все эти отверженные, несчастные слушали меня, не перебивая. В глазах у них вспыхивали огоньки надежды, когда я говорил о стране, которую мы по воле отца покинули. «Да», — произнес атаман, когда я окончил свой рассказ. «Скольких людей погубило это хождение в Мекку?» «Он тоже оттуда, с вашей стороны», — шепнул бродяга, который сидел рядом со мной. Теперь они все смотрели на меня и на Ширин едва ли не с благодарностью. Достали откуда-то лепешку, пропитанную бараньим салом, кассу с молоком и подали нам, как гостям. Совесть шевельнулась во мне. Я ведь утаил, что не только стремление поклониться святым местам заставила моего отца покинуть родину. Я-то знал, уже был уверен, что он бежал от суда, от наказания за то, что натворил против советов. Не все было мне тогда известно, но я вдруг из себя ощутил соучастником преступления отца и горько пожалел о том, почему, не раздумывая, всегда выполнял его волю. Что-то страшное стояло за событиями тех дней,